один за другим они тихо уходят. Уходят из жизни седые друзья. Пройдя через муки последних агоний, встречают блаженство в объятиях Христа. Беднеет земля от того, что теряет накопленный опыт их долгих дорог. Слабеет земля от того, что смолкает, все больше смолкает святых голосов. Нам больно терять, и нам трудно прощаться, но Господа хочется благодарить за право с такими святыми общаться, чья жизнь нас учила, как Бога любить, чья жизнь нас учила, чья жизнь нам светила, служила примером, скрываясь в тени, и столько любви бескорыстной дарила, что слезы разлуки сейчас горячи. Пусть будет посеяно в добрую землю той твердости и доброты семена, чтоб дальше и дальше во всех поколениях их светом согрелись людские сердца. Аминь. Братья и сестры, я расскажу об одном служении Василия Федосеевича, о котором, конечно, очень мало кто имел даже представление. Его всегда знали как труженика, твердого веры, строгого. Но вот он такой твердый и строгий. И был в поэтическом плане тоже близок к Богу. На 40-летие мы выпускали кассету, посвященную юбилею. И Василий Федосеевич дал тетрадочку с несколькими стихами, говорит: брат, посмотри, поправь, может, что-то пойдет. И нам очень понравился стих, и после на него я поручил написать музыку. Этот гимн прочно вошел в репертуар христианского кавер-ансамбля. «В любви Христа смысл жизни находила моя душа, уставшая в борьбе». В этом смысле и заключился смысл жизни Василия Федосеевича. И я хочу еще стих прочитать в памяти Василия Федосеевича Рыжука. «Опять осиротевшими мы стали. Больного сердца прекратился стук. Ушел от нас в заоблачные дали Василий Феодосевич Рыжук. Он верность Богу сохранил до смерти. Всех утружденных к Иисусу звал в безбожной тьме, средь злобной круговерти, бессменно факел истины держал. Дух воина Христова был не сломлен ни ссылкой, ни за стенками тюрьмы. Теряя силы на житейском склоне, он воспевал победные псалмы. В любви Христа смысл жизни находила, его душа среди насмешек злых. Любовь Христа – оружие и сила, ей посвятил он поэтичный стих. Но смолк аккорд, и струны отзвенели, безжалостно их рвал Эвроклидон. Дух воспарил в небесное селенье, встречает верных там гуслярный звон. Там встрепенутся струны золотые, побеждена навеки будет смерть. Увидят Иисуса там святые, и лик прекрасный вечно будут зреть. Поэтому нельзя скорбеть безмерно об уходящем от земных забот. Всю жизнь наш брат был Иисусу верен, а верных Иисус на небе ждет. Аминь. В любви. любви Христа. Когда плотскую